трудность, связанную с началом деятельности, представители творческих профессий иногда испытывают особенно остро. Способность не только предвидеть результат своих действий, но и предвосхитить приятные чувства, которые этот результат принесет, помогает преодолевать муки творчества. Мотивация различных этапов творчества. Творческая деятельность, как и всякая другая, имеет чувственную мотивацию. Без чувства невозможно искание истины. Каждый из этапов творчества связан прямо или опосредованно с влечениями, потребностями и чувствами человека. Попытаемся проследить общую схему таких связей. Для научного творчества чрезвычайно важен ориентировочный рефлекс, на базе которого развивается любознательность. Весьма существенна роль рефлексов самовыражения и подражания. Не менее важна в мотивации творчества потребность высокой самооценки и признании окружающими. Прав был Козьма Прутков, когда писал, что даже гений нуждается в поощрении. К числу стимуляторов творчества относится честолюбие. Мечников собирался написать исследование о роли любовных переживаний и полового инстинкта в творчестве, но успел закончить лишь введение — этюды о половом вопросе. Наконец, самый низменный побуждающий стимул — зависть, а также корыстолюбие и стяжательство. Слово «низменный» содержит отрицательную этическую оценку, но не совсем справедливо с точки зрения психологии творчества. «Зависть — сестра соревнования, следственная из хорошего роду», — писал Пушкин. Можно привести сколько угодно примеров произведений искусства в высшем смысле этого слова, сработанных по заказу ради пропитания. На последнем этапе творчества огромное значение приобретает рефлекс цели и производные от него чувства, а также чувства, связанные с восприятием промежуточных результатов работы. Мысль, изложенная на бумаге, обретает самостоятельное существование, независимое от своего творца. Спустя некоторое время ее можно воспринять как чужую, но возникшие при этом чувства могут способствовать совершенствованию того, что сделано, а могут заставить вовсе отказаться от намеченного. У разных людей перечисленные мотивы творчества выражены не одинаково. Одни проявляются более отчетливо, роль других сравнительно незаметна. Так формируется индивидуальный мотивационный профиль личности. Что касается высоких побуждений, как непосредственного стимула научного творчества, то такой выдающийся венгерский ученый-биохимик, как Сен-Дьерди, отозвался о них скептически. Он считает, что ежели юноша стремится в науку с единственной установкой осчастливить и облагодетельствовать человечество, то такому юнцу лучше поступить на службу в благотворительное общество. Любознательность — вот главный движущий мотив ученого. Что мешает творчеству? Кроме чувств, стимулирующих творческую деятельность, есть чувства, тормозящие творческие усилия. Самый опасный враг творчества — страх. Особенно проявляется у людей жесткой установкой на успех. Боязнь неудачи сковывает воображение и инициативу. Другой враг творчества — чрезмерная самокритичность. Точные измерения в этой области пока невозможны, но должна быть некоторая сбалансированность между одаренностью и самокритичностью, чтобы слишком придирчивая самооценка не привела к творческому параличу. Осборн полагал, что способность генерировать идеи и способность к их самокритичной оценке вполне могут существовать. Но их не следует включать одновременно. В момент, когда рождаются идеи, способность к их оценке должна быть заторможена. отсрочная оценка.